Его не поминали в Суе подлинным именем, а называли дед, старик, хозяин. По поверьям народов, живших на Васюгане, то есть там, где скиталась Майга, медведь прежде был человеком, богатырем, у которого коварные враги похитили одежду. Верховный бог вместо похищенной одежды одарил его шкурой. По русским северным поверьям, медведь есть человек, волшебством превращенный в зверя. Потому и в заговорных текстах о нем говорилось особо: «Избави от различного зверя и медведя». Западнее и восточнее Урала долгое время был обычай просить извинения у медведя перед тем, как идти в схватку с ним. Если это не успевали сделать живым, то непременно просили прощения у мертвого, чтобы не таил мести. Этот обычай дольше всего сохранялся в таежных районах нынешнего Сургута. Наскальные изображения медведя тысячелетней давности сохранились в Сибири и на Дальнем Востоке. Именем повелителя леса были наречены созвездия. В более поздние времена 27 городов России имели в своем гербе изображение медведя. Многие из них сохранили этот геральдический символ до сих пор. Сведения о 18 значительных географических объектах с обозначением медведя в своем наименовании содержатся в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона. Часть из них перекочевала в Большую советскую энциклопедию. Наименования гор, рек, озер, островов, городов, даже месторождений полезных ископаемых свидетельствуют о причастности к ним медведя. И было бы печально уподобиться некоторым государствам, которые, отразив поклонение медведю в названиях столиц, Берн, например, не оставили даже в заповедниках ни одного из этих могучих представителей фауны. Фатальна ли судьба медведя во времена широкой механизации и хозяйственного освоения самых отдаленных уголков Земли? Едва ли. Если, разумеется, отнестись бережно, рачительно ко всем богатствам, которыми располагает общество. В нашей стране есть немало примеров, когда энергичные меры решительно меняли положение с охраной природы, спасали от исчезновения многие виды животного и растительного мира. Будущее соболя, бобра, зубра было поставлено под вопрос в начале этого века. Подписанные Владимиром Ильичем Лениным декреты об учреждении первых заповедников, а затем запрещение отстрела зверей, меры по их распространению привели к тому, что многие пушные и копытные обитатели лесов не только заняли места прошлых расселений, но и появились в новых, прежде необжитых ими районах. Одной из примечательных страниц истории охраны природы стала судьба белых медведей. Арктические великаны, у которых прежде не было ни конкурентов, ни врагов, становились все более легкой добычей любителей экзотических трофеев по мере распространения моторных транспортных средств. Советский Союз первым из стран арктического бассейна вступился за северного мишку. С 1956 года охота на этот вид была запрещена полностью. Еще через 20 лет особое внимание было проявлено к медвежьему материнству. Организован заповедник на острове Врангеля, где взяты под строгую охрану места берлог. Первенство в охране белых медведей писал видный американский исследователь Макланг в книге «Исчезнувшие животные Америки». Несомненно, принадлежит СССР.